Ты не чувствуешь мою душу, как раньше. Зачем тогда это нужно и смысл дальше? Этим утром прохладно, мы недолго тут, ладно. Плевать, что в хлам после клуба. Давай сейчас и по факту. Меня трясет все сильнее, то ли от холода, то ли адреналин. Я не умею прощаться, когда так сильно болит. Но мы не палимся, скоро пройдет. Давай с тобой потираемся, пока не заживет. Когда погаснет неон, я прочту по взгляду и пойму, что не он тот, кто должен быть рядом. Он, наверное, не тот, кто меня поймает, если буду падать, ведь мы с ним по краю. Когда погаснет не он, когда погаснет. Нет, не он, я прочту по взгляду и пойму, что не он.